одуванчик похож на человека. Голова-то круглая. Не пойму, почему только старых людей называют божьи одуванчики. По-моему, мы одуванчики с самого начала, а к старости становимся божьими. Я глянул на лодку, самую легкую лодку в мире. Довольна ли она своим именем? Серебряная, остроголовая, с черной шнуровкой на корме. Так не похожа была она на одуванчика. Но я видел, что она довольна мной. Глава 18. Самая близкая речка в мире. Прошел март, и в середине апреля я решился лодку испытать. Ровно в 6 утра мы вышли из мастерской Орлова. Впереди, как лоцман, шагал милиционер Шура. Следом мы с Орловым несли на плечах одуванчик. Мы двигались к Яузе, самой близкой речке в мире. Милиционер Шура, стесняясь, нес весла. Ему было неловко в полной форме переносить предметы, не имеющие отношения к прямым обязанностям. Мне же казалось, что весла в его руках похожи на какие-то почетные винтовки. Они усиливали торжественность момента. «А вдруг начальство заметит, что ты тут с веслами бродишь?» — пугал Шура Орлов. «Что будешь делать?» «Скажешь, что арестовал нас», — успокаивал я. «А если здесь плавать запрещено?» — не унимался Орлов. «Вдруг нас начнут штрафовать?» «Тогда Шура оштрафует нас первым», — объяснил я, «а потом штраф назад отдаст». Милиционер-художник сердито оборачивался, делая строгое лицо, не отдающее назад никакого штрафа. Выйдя на Серебряническую набережную, мы остановились. Далеко внизу, за чугунной решеткой, текла речка Яуза, окованная в гранит. Редкие черно-зеленые льдины плыли по коричневой воде, направляясь к Москве-реке. «Самая грязная речка в мире», — сказал Орлов, печально оглядевший Яузские берега. «Отложим испытание. Потеплеет, поедем на Клязьму. Лодку-то хотя бы пожалей». Я и сам понимал, что самой легкой лодке в мире, пожалуй, обидно плавать впервые по Яузе. Мне было жалко ее, но поделать я ничего не мог. Одуванчик родился здесь, у Яузских ворот, и в первый раз должен был проплыть мимо родных берегов. Пускай закаляется. Невозможно плавать всю жизнь по светлой воде. Мне казалось, лучше огорчить немного лодку, чем навеки оскорбить Яуз. У Астахова моста мы нашли ступеньки, ведущие вниз. Опустили лодку на воду. Яузская вода, казавшаяся сверху коричневой, вблизи оказалась цвета хаки. Ослепительно блеснуло на ней серебряное платье одуванчика. Давно-давно не видали яузские жители свободного корабля на ее волнах. Иногда только бродят здесь катера «Озон» и «Орион», и снова пусто меж каменных берегов. Чердаки да крыши отражаются в скучной городской воде. Я достал из-за пазухи бутылку шампанского. «Давай-ка я речь произнесу», — сказал Шура. Отделавшись от весел, он немного успокоился. «Товарищи», — начал он, — «минуточку внимания. Сегодня мы опускаем к воде самую легкую лодку в мире. Холодными зимними ночами в пургу доставали мы бамбук. Не покладая трудов, доводили задуманное. Если уж ты что-нибудь задумал, будь добр, доведи. Большому кораблю большое плавание». Я хлопнул пробкой и обрызгал пеную нос одуванчика. Все расцеловались. Осторожно, держа за милиционера, сел я в лодку. Орлов подал мне весло. От моей тяжести одуванчик погрузился глубже. Нос его задрался высоко передо мной. Я увидел, как под давлением воды напряглось, натянулось туже серебряное платье. Загудели бамбуковые ребра, звонко скрипнули шпангоуты полумесяцы. Удивительным казалось, что сижу я очень низко. прямо на поверхности воды. Я мог дотронуться до Яузской волны, но сделать это не решался. Грязная, сточная, мертвая. Пересилив себя, я опустил в воду сначала одну руку, потом другую, стряхнул с пальцев холодные капли и взял весло. «Пошел!» — крикнул Орлов. Я неловко оттолкнулся веслом от гранитного берега. Силу толчка я не рассчитал, и одуванчик буквально вылетел на середину реки. С барабанным звуком бум-бум-бум ударили волны в дно лодки. Я гребанул слева, нос резко повернул вправо. Гребанул справа, одуванчик выровнялся. Только два раза и ударил я веслом. А лодка уже летела стремительно вперед. Я не знал, как ее затормозить. «Осторожно!» — кричал сзади и сверху Орлов. И он, и милиционер бежали за мной по берегу, а я, скованный и неумелый, боялся повернуться. «Надо б веревку взять!» — выкрикивал Шура какую-то не вполне ясную мысль. То ли он хотел привязать одуванчик, то ли вытягивать меня, уже утонувшего. Кое-как взмахивая веслом, я летел по дну длиннейшего гранитного колодца. Передо мной уплывала в Москву реку темная обтаявшая льдина. На ней, как пингвин, сидела ворона. «Оглянись!» — кричал мне Орлов. «Это последняя льдина!» Я оглянулся. За нами не было видно ни одной льдины, хоть и мутная, а свободная от зимы вода. А над нами, над гранитными стенами, виднелись маленькие человеческие головки. Бородатая орловская и милицейская в фуражке. Такими они показались мне далекими и милыми, что я поневоле засмеялся. Я понимал, что минут через 20 снова увижу их, когда вылезу на берег, и все же, казалось, уплыл от них бесконечно далеко и жалел их, оставшихся дома. Последнюю льдину я обгонять не стал, положил весло, течение неторопливо повлекло лодку. Неужели совсем навеки мертва эта отравленная городская река? Неужели умерла она всегда? И вдруг прямо перед нами из-под носа одуванчика поднялись с воды две утки. Это были черки-трескунки, уточка с синим зеркалом на крыле и селезнек с буйной зеленой головой. Отчаянные, летели они на север, остановились на Яузе передохнуть. Они не боялись мертвой воды. Потрескивая, полетели черки перед нами из гранитного колодца, выбираясь к небу. Я глядел им вслед, и над высотными домами, еще выше, еще глубже в небе увидел летящих на север журавлей. Глава 19. Ловля Орлова на граммофонную удочку. В детстве я проделывал зимой такую штуку. Наливал из чайника в бутылку горячую воду и выбегал во двор поливать снег, чтобы он скорее растаял, чтобы скорее пришла весна. Хотелось помочь весне. Уж очень ей трудно перетопить весь снег, расколоть лед на озерах, пригнать на поля грачей. Задолго до прихода весны я срезаю тополиную ветку, ставлю в кувшин с водой. Жду. Скоро раскрываются почки, а весны все нет. А когда, наконец, приходит она, вянут на столе тополиные листья. Жалко становится их, и думаешь, куда торопился, только ветку испортил. И все-таки каждый год зимой ставлю я на стол ветку тополя, чтоб скорее увидеть зеленый лист, чтоб поторопить весну. Пришла весна, и я стал готовиться в плавание. Давно уже мечтал я пробраться на Багровое озеро, недоступное и далекое, затерянное в болотах. Для такого интересного и опасного плавания нужен был напарник. А напарником мог быть только один человек — художник Орлов. Я, конечно, помнил, что Орлов отказался плавать со мной.

Наконец-то Орлов понял, в какую ловушку я его заманил. Как огромный и мудрый, бродоусый Галавль смотрел он на меня. Он сидел на крючке у старого опытного рыбака и знал, что рыбак этот вот-вот вытащит его на берег. Последний шанс остался у Галавля — ударить хвостом, разорвать леску. И он напрягся, собираясь сделать это немедленно. Но и старый рыбак был не лыком шит. Он понял, что Галавль сорвется, если не уложить его поскорее в подсачек. И ловко подвел подсачек под чудесную бородатую рыбу, окутал сетью лобастую голову и выволок на берег. «Да, кстати, — сказал я, — по дороге на Багровое озеро много деревень, в которых много керосиновых ламп. И даже есть одна деревня, которая так называется — Керосиновка». Оказавшись на берегу, Галавль мой растерялся. Он выпучивал глаза, разевал рот, хлопал хвостом по траве, глупо надеясь, что рыбак отпустит его обратно в реку. Сообразив, что этого не случится, он онемел и только раздувал жабры. Фотограф-профессионал никакого такого Галавля не заметил. «А сколько человек влезет в одуванчик?» — спросил он. Я стал рассказывать про лодку, а Галавль мой драгоценный как будто успокоился, жабры безумно не раздувал, только глаз его налился кровью. «Да», — вздохнул фотограф, выслушав меня с печальным восхищением. «Вот это путешествие! Это тебе не магнитофоны слушать, — сказал я, чтобы повеселить Галавлишку, чтобы ему уютнее было на берегу. Это плавание для людей граммофонных, для подлинных ценителей керосиновых ламп. А когда вы отплываете?» «Пожалуй, через недельку», — ответил я, оборачиваясь к своему Галавлю-напарнику. Тот зашевелился, замычал, но ни слова не сказал Галавлишка, только пучил глаза из травы. «Может, меня возьмете?» — робко попросил Глазков. «Ну уж нет», — засмеялся я, — «лодка не выдержит троих. Да и зачем нам люди с магнитофонной нервной системой? Верно, Орлов?» «Да что ты привязался к этому магнитофону?» — примирительно сказал фотограф. «Ладно. Пускай граммофон, лучше я согласен. И душа у меня не такая уж магнитофонная». «А какая же?» — смеялся я. «Может, патефонная? Кто ее разберет?» «Ты слышишь?» — хлопнул я по плечу Галавля. «Слышишь, как он заговорил?» «Слышу», — глухо ответил Орлов. «Но только не слишком ли ты торопишься?» «Надо спешить», — ответил я. «Позже на озеро не пробраться. Протока так зарастает травой, что ее не найти». «Ну, что ж», — сказал Орлов, — «плыви, когда хочешь. А на меня не рассчитывай». «Как, то есть?» «Я не плыву. Остаюсь в Москве». Серая муть объявилась в моих глазах. И за этой мутью я увидел, как Галавль, которого я с таким трудом вытащил на берег, вдруг встал на ноги и на своих двоих пошел обратно в реку. «Стой!» — крикнул я. «Стой! Останься на берегу!» «Я и остаюсь на берегу, это ты плывешь», — сказал Галавль и спокойно прыгнул с берега в воду. И тут треснуло сердце старого рыбака. Уже ни удочки, ни сеть не могли помочь мне. Оставался последний шанс сходу в одежде, в сапогах и телогрейке прыгать в воду за Галавлем и схватить его все-таки за хвост. И я прыгнул, вытянув руки. «Почему ты не хочешь плыть со мной?» «Мне некогда. Работать надо, заказ сдавать». «Но лампы, керосиновые лампы, знаешь, сколько их стоит там, на далеких берегах, клянусь, найдем и граммофоны». «Причем здесь граммофоны? Работать надо». «Да», — сказал я, глядя Орлову прямо в глаза. «Я так и знал, что ты откажешься. Но и сейчас не понимаю, почему. И лодку мы строили вместе. и мечтали вместе, и вдруг ты бросаешь меня. Я отложу плавание, подожду, пока ты сдашь заказ. Не жди, отправляйся. Ты и так уж долго ждешь. Значит, бросаешь меня? Почему бросаю? Просто остаюсь, а ты плывешь. Горькая и ужасная обида вошла в мое сердце. Я понял, что сделать ничего не могу. Надо сматывать удочки, уползать потихоньку домой. Да возьми с собой фотографа, сказал Орлов. Видишь, он рвется в плавание. И душа у него вроде бы граммофонная. Я усмехнулся. Бородатый старый голавль подсовывал вместо себя пескаря. Правда, тоже бородатого. Глава 20. Последний торт. Обычно за много недель до отъезда ложусь я на диван и начинаю думать, что взять с собой в дорогу. Это приятно. Лежать и думать о консервах, о фонарях и удочках, о сапогах и колбасе. Впрочем, я никогда не знаю, как уложить в рюкзак колбасу и сапоги, что должно лежать внизу, а что вверху. Вроде бы надо сунуть вниз сапоги. До болота доберемся еще не скоро, сапоги пока не понадобятся, а колбаса всегда уместна. Но, с другой стороны, колбасу надо экономить. Вовсе не обязательно съедать ее в первый день. Можно купить на станции пирожков. Значит так, колбаса снизу, сапоги сверху. Да ведь пирожков на станции может не оказаться. Где ж тогда быть колбасе? Да сунь ты ее в сапоги, сказал фотограф-профессионал. В огромнейших и резиновейших сапогах-бахилах он ходил по комнате, которую я снимал у Петровича, и рассуждал о колбасе. Фотограф отправился со мной в плавание. С трудом согласился я взять его с собой. Мне казалось, что душа у него все-таки сильно магнитофонная, и черт его знает, как он с такой душой будет тонуть в озерах и увязать в болотах. Но плыть одному было глупо, рискованно. Нужен все-таки товарищ, помощник, напарник, собеседник, даже с кем-то и чаю попить на берегу, и ухи похлебать. Фотограф очень просился в плавание, и я в конце концов согласился. Чудовищные бахилы, которые профессионал нацепил на свои фотографические ноги, меня почему-то немного успокоили. В резиновых ботфортах он имел бывалый землепроходческий вид, и, кроме того, к моему удовольствию из воротника выглядывала и тельняшка, которую фотограф называл по-морскому «рябчик». «Рябчик — штука в плавании необходимая», — объяснила мне. «Рябчик согреет, рябчик не выдаст. Ты берешь рябчика?» «Беру ли я рябчика? Я не снимающий тельняшку с самого рождения». «Рябчик — это птица», — буркнул я, мучаясь с колбасой. «И в тех местах, куда мы отправляемся, мы увидим много рябчиков, не спутай их с тельняшкой». Наши сборы и суета вызвали у Петровича крайнюю тревогу. Он стоял рядом со шкафом, и хотя давно получил трешку, уходить не собирался. С большим подозрением рассматривал он фотографа, колбасу и сапоги. Раздался звонок, в комнату явились Орлов и Петюшка Собаковский. «Шайка потихоньку собирается?» — спросил у меня Петрович. Нежданное нашествие сомнительных людей до того растревожило его, что он собрался бежать за милицией, но тут раздался новый звонок. Появилась внезапная Клара Курбе, а за нею милиционер-художник. При виде милиции Петрович прирос к шкафу. Он смекнул, что сейчас начнется стрельба, отбор колбасы и задержание преступников. Милиция, однако, пожавши нам руки, усела за стол, и тут на Петровича нахлынули новые мысли, что мы с фотографом — тайные агенты. Безумными глазами глядел он на меня, как бы говоря: «Не сообщай ни о чем,

Не знаешь, куда едешь, не знаешь, что тебя ждет. Может, вы нам скажете, — прищурился капитан. Сами скоро узнаете, — каркнула старуха, передразнивая капитанский прищур. Но один из вас домой не вернется. Я вздрогнул. Все эти глупости, которые толковала колдунья про лысых, усатых, меня особо не взволновали. Но когда она стала пророчить гибель одного из членов экспедиции, я рассердился. «Выйдите отсюда», — сказал я, поднимаясь. «Уехали двое, потом вас будет четверо. А все равно один домой не вернется, только не знаю кто». «Выходи, тетка», — сказал я, — «а то я сейчас волну сделаю». «Мало каши ел», — сказала старуха, презрительно поднимаясь. Она хлопнула дверью, и капитан-фотограф спрыгнул с верхней полки. «Гадалка, что ли?» — спросила, натягивая брюки. Поезд, между тем, приближался уже к нашей станции. В окно видно было, что на улице дождь, серые железнодорожные ветлы гнулись под порывами ветра. Мы сошли с поезда и по хлюпающей, разваленной тракторами дороги отправились к Сиверскому озеру. Болтовня старухи. Ветер и дождь — это было не слишком удачное начало плавания. И все же счастье испытывал я. До чего надоел город с его бесконечным асфальтом, все эти бессмысленные Клары, Курбе и милиционеры, художники. Под дождем на берегу Сиверского озера мы стали собирать одуванчик. Я все вспоминал, кто из моих знакомых лысый, а кто усатый. Усатых набралось немного, лысых того меньше. Но мой ближайший друг, художник Орлов, как ни крути, был все-таки лысоватый. Глава вторая. Дождь в Коровьем заливе. Дождь не переставал, он то моросил тоскливо, то начинал отчаянно хлестать, то прощально шелестел в кустах, обещая скоро кончиться. Но не кончался, а придумывал что-нибудь новое, например, падение капель сразу со всех сторон. Я заметил, что меня дождь старается промочить сильнее, чем капитана. Профессионалу-фотографу удавалось увернуться, он нашел с дождем общий язык. Я же ругал дождь на все корки. Комары летали между каплями дождя и ныли. И с комарами капитан-фотограф быстро поладил. Изредка так похлопал он себя по щеке, укоряя комаров этими ласковыми шлепками. Берега Сиверского озера заросли черным ольшанником, продираться через который к воде было неприятно. Капитан облазил заросли и нашел заливчик, где можно было спустить одуванчик на воду. Берег здесь был и стоптан коровами. Тысячи копыт отпечатались в черной и жидкой грязи. И дно у берега оказалось топким, вязким и листым. Пока мы спускали лодку, со дна поднялась такая муть, что трудно было разобрать, где вода, где берег. Все вокруг, и даже небо над озером казалось беспросветной коровьей жижей. Я торопился отплыть скорее. Я знал, что как только мы поплывем, сразу начнется новая жизнь. И где-то там, впереди, за дальним берегом, там и комаров меньше, и дождь уже перестал. Огорчали рюкзаки. Продуктов мы взяли немного, рассчитывая на уху, а все же рюкзаки получились огромными. Они были похожи на двух зеленых свиней с карманами. Рюкзаки сильно подпортили внешний вид одуванчика. Стремительная лодка походила теперь на ласточку, которую приделали верблюжьи горбы. «Балласт!» — говорил капитан, пиная рюкзаки кулаками. «Загружаем и корму, лодка будет устойчивей». Я послушно перетаскивал рюкзаки с места на место, а капитан разводил руками, повторяя одно слово: «Балласт!» Как-то незаметно он и вправду взял в руки капитанскую власть. Он командовал, а я перекладывал. Из пелены дождя на берег вышла корова. Она остановилась в двух шагах от лодки и стала разглядывать нас. «Куда?» — закричал капитан, пугая корову удочкой. Не разевая своей мокрой, жующей бегемотской пасти, корова заревела: поддержали комары. «Садись же скорее!» — кричал я капитану, который все мыкался по берегу. Поднимаясь со дна волны мути, капитан взобрался в лодку. Одуванчик шатался и приседал под невиданным грузом. «Руби концы!» — скомандовал капитан. Я взял весло. За первой коровой на берег вышла вторая, а за ней все стадо. Обмахивая нас хвостами, коровы одна с другой входили в воду, и скоро весь залив был заполнен коровами. Капитан пугал их удочкой, но тупо глядели они на фотографа-профессионала и всасывали озеро, утоляя свою непомерную коровью жажду. Я оттолкнулся веслом от берега, и одуванчик отправился, наконец, в плавание. Увидев нас плывущими, какая-то комолая чернушка замычала, другая подхватила, и вот уже все стадо ревело в нашу честь. И под этот рев, лавируя между крупными рогатыми скалами, мы выплыли из коровьего залива на большую воду. Неуютно оказалось на большой воде. Здесь бродили холодные волны. Серый северный ветер заворачивал нос одуванчика, а дождь хлестал сильней и казался мокрее. Нос лодки зарывался в воду, и я орудовал веслом пугливо, неуверенно. Казалось, достаточно одного неудачного грибка, и лодка пойдет ко дну. «Мы перегружены», — сообщил с носа фотокапитан. «Надо бы высадить кого-нибудь на берег, одуванчику будет легче». «Кого это кого-нибудь?» «Ну, кого-нибудь из нас, или меня, или тебя». «Как-то высадить меня?» «Ты меня не понял. Я сказал высадить временно, понимаешь? Временно, пока не уляжется волна, а потом снова всадить. Один пока обвел лодку, а другой по берегу прошелся, понимаешь?» «Понимаю. Только хоть тебя и избрали капитаном, ты особенно-то руками не махай. Высаживайся на берег сам, понимаешь?» Капитан не ответил, и вопрос этот угас. Впрочем, до берегов-то было уже далеко. Хоть я и греб плохо, а мы уже плыли по самой середине озера, коровий залив остался позади, а Москва со всеми своими кларами и милиционерами-художниками еще дальше. Перегруженные и робкие, мы были одни среди серых волн и каждую секунду могли остаться здесь навеки. Одуванчик понял, что мы перепугались, и старался как мог. Он перепрыгивал с волны на волну, уворачивался от самых опасных, он был терпелив и покорен, как конек-горбунок. Заметив эту ловкость и терпение лодки, я поуспокоился, заработал веслом веселей. Вначале я думал, что это я ударами весла двигаю лодку, но одуванчик сам летел вперед, а я должен был только подавать жару веслом, веселить свою лодку и аплодировать ей. Вот волна набегала на нас, вырастала перед носом, но одуванчик легко взлетал на ее вершину, а я хлопал волну веслом по спине: «Катись дальше!» Тут являлась новая волна, сердитая и седая. Она грубо наваливалась, но одуванчик увертывался, а я хлопал волну по спине: «Катись дальше!» Скоро мы приблизились к другому берегу. Не было видно на нем ни дома, ни души, только одинокие столбы чернели на посветлевшем небе. Здесь и вправду дождик уже перестал. Откуда-то из-за пригорка на берег вышла лошадь. Верхом на ней сидел человек, слишком уж толстый для верховой езды. Около столба лошадь остановилась, и всадник вдруг на глазах раздвоился, превратился в двух человек, большого и маленького. Маленький побежал по берегу к лесу, а большой крикнул: «Эй, на катере спичек нету!» «Раньше это катер», — сказал я, подгребая к берегу. «Это лодка, самая легкая в мире, назвал бы баржей». Мы вылезли на берег. Всадник сидел на травке, а лошадь привязана была к столбу. На боку лошади висела табличка, на которой нарисован был череп, пронзенный молнией. Вокруг черепа велась надпись: «Не влезай, убьет». Глава третья. Череп, разбитый молнией. Привязав нос одуванчика к раките, я вылез на берег и хотел было присесть рядом со всадником. Как он сказал: «Трава сырая, на вот пстери». Из черной хозяйственной сумки он вытянул табличку с черепом и надписью «Не влезай, убьет» и протянул мне. Потом достал еще одну, отдал капитану. Сам он, по-видимому, тоже сидел на табличке «Не влезай, убьет». Мы уселись на черепа, и всадник протянул мне свою твердую, как лодочное весло, руку. «Анатолий», — сказал он. Почтительно пожавшее весло, мы познакомились, закурили. Анатолий внимательно разглядывал нас. «Веслаетесь?» — спросил он, начиная разговор. «Веслаемся», — согласился я. «Веслами гребем». «А я обколачиваю», — сказал Анатолий. «Да вот погода сегодня». Мы с капитаном дружно кивнули, соглашаясь, что погода никуда. Я невольно подумал, что странная собралась на берегу компания. Двое веслаются, один обколачивает. «А что вы обколачиваете?» — спросил капитан. «Столбы, чёрт ещё! Вон табличками с черепушкой!» И Анатолий кивнул на то, на чем мы сидели. «Это специальность у вас такая, обколачивать?» «Специальность у нас монтёр. Вначале столбы ставим, потом линию тянем, а уж в конце обколачиваем. Не вылезай, мол, на столб, а то током дернет». «Неужели на каждый столб табличка?» — спросил капитан. «Через раз», — пояснил Анатолий. «На первом столб он прочтет, на второй уж не полезет. Ну, а пока до третьего дойдет, может и подзабыть, что написано. Возьмет, да и полезет на столб. Так что на третьем опять приколачиваем». «Да неужели есть такие люди, которые на столбы лазят?» — наивно спросил капитан. «Бывают. Да чего им там делать на столбе?» «А ничего», — сказал Анатолий. «Залезет и сидит». Капитан искоса глянул на столбы, стоящие вдоль берега, не сидит ли кто. Но пусто было на столбах. Только на пятом и шестом от нас сидела ворона. Заметив, что мы глядим на нее, ворона неуклюже вспорхнула и полетела над озером. «Сами-то не здешние, что ли?» — спросил Анатолий. «Из Москвы. Тот, я гляжу, не здешние плывут. Вид у вас, что ли, такой не здешний?» «Вид, наверное», — согласился я и глянул искоса на капитана. Ничего, ну абсолютно ничего здешнего не было в его виде. И взгляд какой-то нездешний, и вельветовые неуместные брюки. Да и откуда, скажите на милость, возьмется у здешнего человека такая тупорылая борода? А сам-то я, наверное, еще более нездешний, чем капитан. А где я, собственно, здешний? В Москве, что ли? Вот ж нет, в Москве я совершенно нездешний. Нет, я не москвич, я не тамошний. Приехал сюда и опять не здешний. Тьфу! А с вами на лошади кто ехал? Спросил я. Здешний или не здешний? Со мной. Со мной никто. Да как же? Двое слезли с лошади. А, вон ты чего! Засмеялся всадник-монтер. Как здешний, сын от мой, Пашка, увязался за мной, а теперь побежал куда-то. Не забудется. По столбам найдет. Я ведь только по столбам езжу. А мы на Багровое озеро пробираемся, сказал капитан. Не проплыть, сказал Анатолий и покачал головой. Но ведь протока есть, по протоке пробьемся. Нету протоки, сказал Анатолий, всадник-монтер. Откуда ей быть? Как же? Нету протоки, сказал капитан-фотограф, оборачиваясь ко мне. Говорили же, есть протока. Нет, парень, нет протоки. А макарка совсем заросла. Какая макарка? А какая на озеро ведет? А как она выглядит, эта макарка-то? А никак не выглядит, сказал Анатолий. Я же говорю, заросла. Разговор запнулся. Печально и растерянно глядел на меня капитан. Перевел взгляд на всадника и вздрогнул. Тут, между прочим, я заметил, что всадник наш усат. Насчет же лысины пока было неизвестно, мешала монтерская кепочка. А где она, эта макарка, которая к Багровому озеру вела? Спросил капитан. Там, где мост крови, ответил Анатолий. А тут шла макарка к Багровому, а уж из Багрова другая макарка к Илистому, а уж из Илистого в покойное. Значит, тут не только Багровое, тут еще и Илистое озеро есть. Илистое есть и покойное, а вот макарок нету. Взросли. У нас лодочка легкая, сказал капитан. На ней можно хоть по болоту плавать. Засосет, сказал Анатолий. В черную чарусью попадете и засосет. Там в макарках чарусьи есть. Ямы черны, бездонны, засасывающие. И всадник-монтер печально вздохнул, сокрушенно покачал головой и снял для чего-то кепочку, обнаружив, наконец, свою лысину. Глава четвертая. Пашка и папашка. До Коровьего моста капитан-фотограф пошел берегом, а я повел одуванчик через озеро. Легко и быстро пересек я середину и под лесом на другом берегу увидел черные сваи, торчащие из воды. Это и вправду оказался мост, старый, прогнивший. Я понял, что название Коровье к нему вполне подходит.